Так, может, сиганем все и пойдем туда, за звездой этой Архипкой? Снова выпалил дезертир, жадно вглядываясь в проколотые звездами небо. — А кто первый? — осторожно спросил первый красноармеец. «Кто — Кто-кто? — Конечно, Красная Армия, — ответил дезертир. — Нет, — не согласился первый красноармеец. — Мы конвой, мы должны последними прыгать. — Ну, ладно. Беглый колхозник привстал с дощатого пола кузова. — Тогда я первый. И, подойдя к заднему борту, он перекрестился и прыгнул. — Ну, чё, кто там следующий? — Давай ты, ангел чокнутый, — обратился к ангелу дезертир. Ангел подошел к заднему борту, и хоть было ему страшновато, но все-таки подпрыгнул он на месте. И тут же машина словно выскочила из-под него. И приземлился он на землю, и сразу же бросил его на спину, перевернула через себя. А машина уже удалялась, и звук ее мотора становился все тише и тише. Словно втягивался он в особую звуковую воронку, который, как обычный речной водоворот, заглатывал любой шум, убирая его таким образом из природы. «Эй!» — донесся до ангела голос беглого колхозника. «Есть кто еще?» «Я есть!» — крикнул ему в ответ ангел и, поднявшись на ноги, пошел на голос. «Не ушибся?» — спросил крестьянин. «Нет. Ну, пошли тогда, остальных соберем», — предложил бывший колхозник, и потопали они под звездами в сторону уехавшей от них машины. Минут через 10 нашли они дезертира, неудачно спрыгнувшего с кузова, этого теперь хромавшего на правую ногу. — Ну, чё, пойдем этих вояк найдем и отправимся, — предложил крестьянин. — А нахрена они тебе нужны? Вдруг довольно злым голосом проговорил дезертир. Там только Красной Армии не хватало. — Нехорошо, — как-то заторможенно проговорил беглый колхозник. — Они ж тоже справедливости хотели. Без них мы бы и не спрыгнули. — Да, надо их найти, — поддержал крестьянина ангел. Дезертир сплюнул на ночную землю, потом сказал: — Ладно, пошли. И отправились они втроем на поиски спрыгнувших красноармейцев. Первого нашли быстро. Он сидел посреди дороги и грустил. — Ты чего? — спросил его дезертир. — Да вот, приклад обломался об землю, когда я прыгал. Несправное теперь ружье. — Это не страшно, — успокоил его крестьянин. — Там оно тебе все равно не нужно, там не стреляют. Услышав эти слова, красноармеец вроде как перестал грустить, поднялся на ноги, и пошли они уже вчетвером разыскивать последнего участника побега. Долго шли они по дороге, и уже начали было подозревать, что второй красноармеец не спрыгнул, то ли испугался ноги поломать, то ли побоялся, что поймают его и, как дезертира, расстреляют ржавой пули. Но опасения не подтвердились. — Стой, стрелять буду! — крикнул вдруг кто-то из-за спин идущих. Вздрогнули они, но тут же услышали хохот и поняли, что это второй красноармеец так пошутил. — Ну, чё? Он подошел и сразу строго посмотрел в глаза беглому колхознику. — Давай, показывай, где твоя Архипка. Колхозник внимательно уставился в звездное скопление, а потом подвел под свой взгляд правую руку с выставленным указательным пальцем, подровнял палец по своим глазам, словно это был не палец, а прицел, и сказал: — А, вон она, такая неприметная и светит послабже других. Все посмотрели примерно туда, куда тыкал его указательный палец. — Так там они все такие? — недоуменно выговорил дезертир.